Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Полякова. Все в шоколаде. 15-я серия. Оставив Лукьянова в некотором недоумении, я отправилась к своему соседу, отставному генералу. Если он видел меня вчера, это слабый шанс на алиби. Здравствуйте, Оленька. Ведь я прав, вас Ольга зовут, да? Да. А вас Константин Павлович? Да, приятно, что вы этим поинтересовались. Прошу вас. Сын со своей супругой на работе, а я, как всегда, коротаю время за шахматами. Извините за визит. Ну что вы, я очень рад. Ну так что произошло, Оленька? Ведь вы не просто так пришли. Скверная со мной вышла история. Попали в аварию? Почему? Ну, вы так выглядите. Да. И вчера, когда вы выезжали, я подумал... Ну, извините, это не мое дело. Как раз об этом я и хотела поговорить. Во сколько примерно вы меня видели? Вы знаете, я взглянул на часы, знаете, старая привычка все отмечать. Было 12:10. Вы видели мою машину? Я пыталась спрашивать спокойно. Выходило, что я покинула свой дом на машине примерно в то время, когда в действительности уже подъезжала к дому Черника. Я видел вас, то есть машину, конечно. Вы открыли окно и помахали мне рукой, а я вам ответил тем же. Да, подставляют меня вполне профессионально. Константин Павлович, да. Следующий мой вопрос может вас удивить, но постарайтесь ответить на него. Вы случайно не видели, как я покидала дом где-то около 12, не на машине? И не заметили ли вы человека, мужчину или женщину, которые примерно в это же время входили в мою квартиру? Он внимательно посмотрел на меня, но с вопросами не полез, а взял меня за руку и повел на балкон. Идемте-ка со мной. Взгляните, балкон расположен так, что я отлично вижу, как подъезжают или отъезжают машины. Но ваша входная дверь мне не видна. Все так и было. Кто-то отлично был осведомлен об этом. Впрочем, как и о привычках генерала. Для того и помахал ему рукой. Вслед за этим надо ожидать, что сосед Черника не вспомнит, как я приходила к нему ночью. Я не вправе спрашивать, что произошло. Честно сказать, я сама толком не знаю. Извините и спасибо за помощь. Лукьянов встретил меня насмешливым взглядом. Это мне тоже оптимизма не прибавило. Есть что-нибудь интересное? А как же? Алло, привет. Я просила тебя поставить мой телефон на прослушивание. Ну? Есть записи ночных звонков? Сейчас гляну. Так, звонков было 5. Ты не ответила. Могу сообщить номера звонивших. Номер Черника среди них есть? Нет. Слушай, вчера после 11 мне звонил Черник, и я с ним разговаривала. Ночью дежурил Вовка. Он парень серьезный. Черник тебе на мобилу звонил? Может. Ну что ты улыбишься, Саша? Забавно наблюдать за тобой. Алиби сыграла в ящик? Есть сосед Черника. Точно есть? Да. Детка, если это твое алиби, то засунь его. В чем дело? Никто из соседей Черника тебя в глаза не видел. Никто прошлым вечером с тобой не разговаривал, ясно? Ясно. Что тебе ясно? Ясно, что я кому-то поперек горла. Интересно, кому и с какой стати? Ты не волнуйся, я это выясню, можешь не сомневаться. А я и не сомневаюсь. Просто хочу напомнить, что у тебя очень мало времени. Олег, да? Надо найти Марка. Я хочу знать, где этот сукин сын. Его телефон не отвечает. Хорошо, что еще? Еще. Сосед Черника. У них смежные балконы. Мужчина лет 45, среднего роста, брюнет. Глаза карие, лицо круглое, нос прямой. Телосложение нормальное. Выясни, где он, и береги, как зеницу ока. Хорошо. Главное, сделай так, чтобы об этом знало минимальное количество людей. В идеале ты и я. Попробуем. Новости есть? Еще бы, Лялин. И одна хуже другой. Так-так. Так, Ольга, значит, тебя подставляют. Саша, я его не убивала, кстати. Зачем ты снял наблюдение за Черником? Видишь ли, ситуация сложилась непростая. Надо было ее как-то разрулить. А вот дело явно сдвинулось с мертвой точки. Гад ты, Саша Тихий. Ты же не в шахматы играешь. Ты человеком жертвуешь, а не пешкой. Душа-то не болит? Ты снял наблюдение за Черником в надежде, что его прихлопнут, а ты выяснишь, кому это нужно? Примерно так. Все. Мне все надоели, подходить не буду. Да возьми ты трубку, черт тебя дери! Или тебя не интересует судьба твоего дружка? Которого? У меня их пруд пруди. Маркова Виктора, отчество не помню. Что с ним? Пал жертвой большой любви. Приезжай, Манежный переулок, дом 7, квартира 18. Чей это адрес? Одной девицы, наверняка твоей знакомой. Служит, то есть служила, в пирамиде. Дверь 18-й квартиры была приоткрыта. Здесь уже работали оперативники. Я протиснулась к двери спальни и замерла на пороге. Марк лежал на разобранной постели лицом вниз. Пол черепа у него снесло выстрелом. Стреляли с близкого расстояния. Рядом с ним лежала голая девица с залитой кровью грудью. На ее лбу зияла аккуратная дырочка. На стене кровью выведена надпись «Сука». Рот девушки был слегка приоткрыт, и из него торчали две банкноты по $50. Ко мне подошел помощник Волкова, Костя Рогов. Что скажешь? Он так и лежал. Мы ничего не трогали. Картина ясна. Парень решил поразвлечься с девочкой, и тут нелегкая принесла ее дружка. А надписи Бакса? Может, его вдохновил чужой пример. Об убийстве на Советской все газеты писали. Или это один и тот же псих? Но девушку ножом не кромсали. Может, у него не было времени. Посмотри, какую пальбу он здесь устроил. Либо стрелок никудышный, либо очень нервничал. Соседи кого-нибудь видели? На Марка внимание обратили. Он пришел где-то около полудня. Соседка с пуделем гуляла и столкнулась с ним в подъезде. А больше никого не было. Соседка долго сидела во дворе и утверждает, что в подъезд никто не входил. Так, убийца мог прийти раньше. Пришел, дождался Маркова, а потом, когда тот вошел, застрелил его. Возможно, еще в прихожей. А потом убил девчонку. Я уверена, на постели его переложили уже мертвым. Почему? Она голая, а он в штанах. Что ему делать в постели в таком виде? Ну и это не самое интересное. Видишь ли, об этом мало кто знал, но Марку нечего делать в данной постели, как и в других, где хозяйки женщины. Тот, кто все это проделал, не в курсе, что Марк не интересовался женщинами. Ты это серьезно? Конечно. Могу дать адрес его друга, поговорить с ним. А патроны здесь расстреливали с одной целью, чтобы запудрить вам мозги. Очень хотелось чего-нибудь выпить. Остановив такси, я поехала в пирамиду. Здесь уже знали. Девицы бледными тенями сновали между посетителями. Танцовщица на эстраде выглядела такой испуганной, что никаких чувств, кроме жалости, вызвать не могла. Директор пригласил меня в кабинет. Ну, что говорят девочки? И говорят, что у Нинель был постоянный приятель. Да, он ее ревновал. Угу. И колотил нещадно. Раза два пришлось вызывать милицию. Но, несмотря на это, она продолжала заводить трусей. Один как раз появился недавно. Денег у него, так сказать, куры не клюют. Не его убили? Может, и его. Как он выглядел? А высокий, бритый, да, неприятный. Зовут его Сергей. Да-да, это точно, точно. Работает то ли охранником, то ли шофером. Хозяин у него крутой. И парень под стать хозяину. Кто хозяин? А не в курсе. Потом я опросила девушек и, вертя в руках карандаш, думала о Марке. Отсутствие у него интереса к женщинам исключало его из числа предполагаемых любовников погибшей Нинель, да и описание ему не соответствовало. Зато оно идеально подходило другому человеку, которого, кстати, звали Сергей, шоферу Нефедова. Он здесь частенько отирался. К тому же именно его я видела ласково воркующим с Нинель. Последней из девушек была Вероника. С прошлой нашей встречи она заметно осунулась, И когда закуривала, руки ее дрожали. Думаете, это Андрюха, ее парень? А вы как думаете? У нас, знаете, что говорят? Это маньяк. И пока всех нас здесь не перережет, не успокоится. Там ведь опять надпись была и баксы во рту. Андрюшка парень нормальный, и ничего, он ее не ревновал. Это она его ревновала. Он женат, и, ну, а ей хотелось, чтобы жену бросил и на ней женился. Что, Андрюха дурак? Вот и лаялись. Он ее бил? Ну, поколотил он ее раза три. Но не из ревности вовсе, а из-за жены. Нинка ей по телефону звонила, понимаете? Вот Андрюха и психанул. Он Нинку бросить хотел, надоела она ему. Но Нинка как репей проходу не давала. Опять же, баба она красивая, а у Андрюхи жена беременна. А что у нее за друг появился? Серега, что ли? Какой там друг? Так, я бы с таким не в жизнь не пошла. Почему? Ну, знаете, безжалостный, что ли. Ну, есть такие мужики. Я до пирамиды в Курсике работала. Там девчонка была, Люба. Она жила с ним года полтора. Так она такие ужасы про него рассказывала. Говорит, схватит за горло и давит, вроде шутит, но все равно больно, а глаза, говорит, бешеные, аж жуть берет. Не жила, а мучилась, бросить боялась. Он ей обещал, что изувечит, и в самом деле изувечил бы, вот и терпела. Слава богу, он потом себе девчонку нашел, это 17, а Люба бросил. Она поскорее замуж вышла, лишь бы он к ней не вернулся. И знаете, ей парень хороший попался, иногда везет. А где Андрей живет, знаете? Конечно, мы ведь в одном доме только подъезды разные. Это я их с Нинкой познакомила. Подвозил как-то нас. Ну, в общем, черт попутал, потом себя корила, потому что жена у него хорошая, и мы с ней ладим, хоть и не подруги. По-дурацки вышло. Я вижу, вы к Андрею неплохо относитесь. У меня к вам просьба. Если он вдруг объявится, ну, у жены, например, дайте ему мой телефон. Я тоже не верю, что убил Андрей. Я вышла на улицу. На душе было скверно. Я начала догадываться, почему погиб Марк, и вознамерилась проверить свои догадки. Объяснила улыбчивому водителю, куда ехать, и он обрадовался, потому что я обещала приличные деньги. А поехали мы на дачу Нефедова. Миновали пост ГИБДД и вскоре увидели дачный поселок, сплошь состоящий из дивных особняков. Остановите. Другой дороги здесь нет? Дороги? Нет. Я не поверила, расплатилась и, покинув машину, совершила увлекательную прогулку. Дорога была, то есть не дорога, конечно, в буквальном смысле слова, но на джипе, а у Нефедова кроме Лексуса и седана был и джип, проедешь без проблем. Ведь я просила Марка узнать, можно ли проехать в объезд поста ГИБДД. И он категорически ответил «нет». Чтобы Марк проглядел эту дорогу, такого не могло быть. Я немного посидела на корточках, жуя травинку. Марк, ты сволочь. Вы слушали 15-ю серию радиосериала по роману Татьяны Поляковой «Все в шоколаде». Автор сценария Елена Исаева, режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10.